о широком и узком путях. Мы имеем человеколюбивого, кроткого и попечительного владыку, который, зная немощь нашей природы, когда мы, по беспечности приткнувшись, впадем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от греха и поспешили к исповеданию. Если мы сделаем это, Он обещает нам скорое помилование, ибо Сам Он говорит: «Разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Итак, зная это, не будем невнимательными к человеколюбивому владыке, но преодолеем вредную привычку и не будем ходить пространными вратами и широким путем, как сегодня слышали вы от общего всех владыки, который в Евангелии предлагает такое увещание: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Слыша о пространных вратах и широком пути, не обольщайся таким началом и не смотри на то, что многие идут по этому пути, но помысли о том, что в конце он делается тесным. И о том разумно подумай, что здесь говорится не о чувственных вратах и не просто о пути, но предлагается увещание касательно всей жизни нашей и касательно добродетели и порока. Потому Господь и начал речь словами: «Входите тесными вратами», называя так врата добродетели. Потом, сказав «входите тесными вратами», объясняет нам и причину, по которой Он дает такое увещание. Хотя, говорит Он, и тесны эти врата, и весьма трудно войти в них, но если немного потрудитесь, то выйдете на великую широту и простор, который может доставить вам великую отраду. Итак, говорит Он, не смотрите на то, что эти врата тесны. Пусть не смущает вас начало, и теснота входа пусть не делает вас нерадивыми, потому что пространные врата и широкий путь ведут к погибели. Так многие, обольстившись началом и входом, и не посмотрев наперед, что будет далее, пришли к погибели. Посему Он и говорит: «Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». И справедливо назвал Он пространными врата и широким путь, ведущий к погибели. Те, которые спешат идти на конские ристалища и на другие сатанинские зрелища, не брегут о целомудрии, нисколько не пекутся о добродетели, хотят распутствовать, предаются веселью и пресыщению, каждодневно истощаются безумную и неистовую страстью к деньгам и прилепляются к делам настоящей жизни. Действительно идут пространными вратами и широким путем. Когда же они, далеко уйдя вперед и собрав себе великое бремя грехов, придут концу пути изнуренными, то уже не могут идти дальше, так как теснота пути задерживает их, и они, обремененные тяжестью грехов, не в состоянии пройти по нему, потому неизбежно низвергаются в самую пропасть погибели. Какая же польза, скажи мне, прошедшим недолго широким путем, подвергаться вечной погибели и повеселившимся, так сказать, во сне, наказание терпеть в действительности? Подлинно вся настоящая жизнь в сравнении с ожидающим нас наказанием и мучением есть то же, что сновидение одной ночи. Неужели все это написано для того, чтобы мы только читали? Действием благодати Духа вещания Господа преданы письму для того, чтобы мы, получая отсюда предохранительные врачества против наших страстей, могли избежать угрожающего нам наказания. Посему и тогда Владыка наш Христос, прилагая врачество, соответствующее ранам, предложил такое увещание: «Входите тесными вратами». Тесными назвал он эти врата не потому, чтобы они по своему свойству были узки, а потому что наша воля, наклонная больше к беспечности, считает их узкими. И не для того он назвал их тесными, чтобы нас отвратить от них, но для того, чтобы мы, уклонившись от других широких врат и узнав тот и другой пути по их концу, скорее избрали для себя путь тесный.